Глава 22. Новые горизонты. Новый год открыл мне тонну новых удовольствий. Просто ехать в Москву на машине с Олегом было невероятно круто. Если по дороге ко мне он мчался без остановок, то обратно мы никуда не торопились. Мы выехали поздно, добрались только до Пензы, остановились в отеле, утром позавтракали и поехали дальше до Рязани. Там мы тоже погуляли, чтобы размяться. И Олег предложил остаться на ночь тоже. Я не возражала. Только через 2 дня мы оказались в Подмосковье. Утомленные переживаниями и дорогой, наконец смогли насладиться тишиной и спокойствием. Ну и огромной кроватью в спальне Олега, конечно. До конца каникул я не собиралась возвращаться в Москву. Но пришлось. Олег почти сразу стал искать квартиру. Вернее, он выбирал из тех вариантов, которые нашел еще до праздников. Я нашла его за этим занятием в кабинете. Олег сидел в своем сексуальном кресле начальника, в очках. Очень внимательно рассматривал фотографии на 3 огромных мониторах. «Работаешь?» – с легким укором проговорила я. «Нет, почти нет. Иди сюда». Он поманил меня пальцем, и я с удовольствием прошла через кабинет и села ему на колени. «Квартиры, которые готов оплатить Верден», – сообщил мне Олег. «Помоги выбрать. Мне нравится это. Но она далековато от твоего универа». Я так и замерла. Олег это тотчас почувствовал и подтвердил мои опасения. «Да, ты будешь жить со мной, Маш. Я учитываю твои потребности тоже». «Мы не торопимся», — сказала девушка, которая хотела от меня детей. «Я не хотела детей», — решила я надуть губы. «Я просто выяснила твое отношение к ним. Сейчас никаких беременностей». «Как скажешь, моя госпожа. Но квартира нам точно понадобится. Я не отпущу тебя в общагу к Алене. Это будет ад». Спорить по этому поводу я не собиралась. Стоит признать, я вообще не думала после Самары дальше, чем на 2 часа вперед. Поэтому стала рассуждать вслух прямо на коленях у Олега, глядя на симпатичную евродвушку с видом на Москва-Сити. «Я сама не представляю, как вернусь в общагу». «Вот-вот. Какой нормальный человек будет представлять котел и черта вместо дома?» «Ты утрируешь, Олег». «Может быть. Чуть-чуть». Он почти не рассказывал, как они ссорились с тех пор, как правда вышла наружу. Я полагала, что отцу Алена вообще не постеснялась наговорить гадостей. Скорее всего, ему досталось больше, чем мне. «Пожалуйста, не злись на нее», — попросила я. «Алена остынет. Вы помиритесь». «Уже сомневаюсь», — печально произнес Олег. Но тут же пощекотал меня. «В общем, мне очень плохо. Я нуждаюсь в присмотре. Ты обязана жить со мной хоть вот в этой прекрасной квартирке, а?» Я засмеялась, отбиваясь от его рук, и немного взбунтовалась. «Я не обязана, милый». «Приплыли», — обиделся он. «Не обязана, но, кажется, очень хочу». Олег придвинул меня ближе, хотя я и так сидела на нем вплотную. Он поцеловал бабочку на груди и откинул голову, спросил. «Я говорил, что люблю тебя?» «Сегодня? Еще нет». «Я люблю тебя, Машка. Давай жить вместе». «Давай». Мы закрепили договор горячим сексом прямо в кресле на фоне фото комнат нашей будущей квартиры. Но все оказалось не так просто. Квартиру, которую мы присмотрели, уже сдали. Другой вариант не нравился Олегу. А третий был далековато от офиса Вердена и моего универа одновременно. В общем, поиски продолжились. Меня отсрочка переезда не очень волновала. После праздников я стала готовиться к сессии. В универ ездила нечасто. Забрала все книги и конспекты из общаги. Слава богу, с Аленой не пересеклась. Правда, Олег отругал, что все сделала за его спиной. Мало что могла накрутить себе нервы с Аленой, так еще и книги тащила через всю Москву на метро. Ворчал он. «Больше так не делай. Я отвезу и привезу». Олег действительно регулярно сам отвозил меня в город. Но обратно я чаще ездила на метро и автобусах. Пока мне хватало кода от сигнализации и ключей от дверей подмосковного дома. Брать у него денег мне совсем не хотелось. Олег это принял, хоть и ворчал иногда. Его сильно беспокоила моя работа в кофейне. Он еще до нашей размолвки настаивал на увольнении. Да и сама я склонялась к этому. Курсовая в этом году планировалась масштабная. Она ляжет в основу диплома, и мне придется много работать над ней. Смены в кофейне не позволят мне качественно сделать этот проект. Я отложила этот вопрос и спокойно сдавала экзамены, пока Олег искал квартиру. Мне вполне хватало одежды, которая оставалась в его доме. Теперь в этих рубашках и платьях я чувствовала себя намного приятнее, чем в закрытых водолазках и бесформенных свитерах. Мне нравилось, что люди цепляются взглядом за бабочек у меня на груди. Я с удовольствием рассказывала, что значат руны, и почти забыла о шрамах, которые никуда не делись. Меня мной точно делали не шрамы. Я была очень благодарна Олегу за то, что он показал мне меня, позволил забыть о боли и научил кайфовать от этой жизни каждую секунду. Я сдала сессию и стала помогать Олегу искать квартиру. Он совсем разрывался из-за больших объемов работы. Нужно было закончить старые заказы, переоформить всех своих ребят и вникать в новую систему. Он совсем замотался. Поэтому я стала ездить с ним в Москву на каникулах. Смотрела квартиры с риэлтором. Иногда мы делали это вместе в обед. Но лучший вариант нашла именно я. Небольшая и немаленькая квартира в новостройке. Для меня слишком шикарная, но по сравнению с подмосковным домом немного простоватая. Олег заключил договор на следующий день, а через 2 выходные повез меня в общагу забирать вещи. Второй раз мне не повезло, Алена была дома. К сожалению, она не ушла гордо, а сидела на кровати с конспектами и делала вид, что нас не существует. Олег пытался играть в ее игру, он лишь поздоровался. Но, натолкнувшись на стену игнора, не стал пытаться начать разговор. Я чувствовала, как ему плохо. Однако знала, что не стоит брать на себя лишнюю ответственность и пытаться отказаться от любви к нему ради Алены. Она все равно продолжит над ним издеваться. Поэтому я просто ускорилась и быстро накидала в сумки вещи. Олег молча забрал их и унес машину. «Сваливаешь!» Тут же очнулась Алена. «Уезжаю», – тихонько подтвердила я. «Отлично. Не могла одна приехать. Он все-таки мой отец, потаскает твои шмотки. Что люди будут говорить?» Я вздохнула и призналась. «Мне плевать, Ален». «Это заметно», – продолжала закипать она, пока я собирала оставшиеся вещи. «Как можно быть такой охреневшей стервой? Отца у меня забрала». «Я никого у тебя не забирала. Ты сама не звонишь Олегу, не приезжаешь». «Куда мне приезжать? В дом, где ты раскидываешь трусы и сидишь голой жопой на столе?» Алена изобразила рвотный позыв. Я вспыхнула, конечно, вспоминая свои промахи. «Если бы ты научилась звонить, то не застала бы Машу на столе», – проговорил Олег. Я обернулась и увидела, что он уже вернулся и стоит в дверях. Алена задрала нос и отвернулась. Но по ее пыхтению было понятно, что долго она не выдержит в гордом молчании. Олег взял большую сумку с постельным бельем и мою любимую лампу и снова ушел. Алена продолжала дуться и выглядела сейчас едва ли совершеннолетней. Я злилась на нее и одновременно переживала за Олега. Пусть он считает, что это их личное дело, но я обязана была попытаться хоть что-то донести до его дочери. «Ален, я знала Олега еще до твоего переезда сюда. Именно он сделал мне тату. Я не планировала с ним встречаться». «Угу, скажи еще, что это я виновата». «Не виновата, но мы оба старались игнорировать чувства из-за тебя». Алена снова изобразила тошноту и грубо оборвала меня. «Сейчас расплачусь. Не продолжай». Я уже извинялась. «И не начинай снова». «Не буду. Но я хочу тебя попросить не наказывать себя». «Себя?» – переспросила Алена. «Как это я себя наказываю?» «Ты запрещаешь отцу любить тебя. Обижаешься из-за мамы до сих пор и отталкиваешь его все время. Но в итоге от этого хуже не только ему, но и тебе тоже. Я не портила ваши отношения, не забирала у тебя папу. Ты же знаешь, что я бы не стала этого делать ни за что». «Потому что твой отец умер?» Снова слишком резко дополнила мои слова Алена. Я могла бы расклеиться от ее слов, но то, что она общалась со мной, уже было маленькой победой. Да, потому что мой папа умер, потому что до своей смерти он ушел от нас. Я прекрасно знаю, как больно быть для отца пустым местом и как иметь пустое место вместо отца. У тебя есть папа, Ален. Он классный, молодой, веселый, очень тебя любит. Это его достоинство, а не недостатки. «А ты что, достоинство или недостаток моего папы?» Зло выплюнула Алена. «Тебя мне тоже нужно любить? Звать мамочкой, может?» «Знаешь, мы ведь дружили. Ты считала меня подругой». «Да!» — голос Алены дрогнул. «Я тебя тоже. Ален, я все еще Маша. Да, я сплю с твоим отцом, но потому что люблю его, а не чтобы тебя бесить. Так уж вышло». Алена зыркнула в сторону двери. Там снова был Олег. Она поджала губы и откинула, наконец, тетрадь с записями. Я закрыла молнию рюкзака и протянула Олегу. Он перекинул его через плечо и собирался уйти. Но я схватила его за руку и сделала умоляющие глаза. Олег сдвинул брови. Он злился. И сейчас был очень похож на Алену мимикой и упрямыми морщинками вокруг рта. Нет, он не стал бы с ней разговаривать. Но я продолжала умолять глазами и сжимать его руку. Олег сдался. Его лицо тут же разгладилось, но он пожал плечами и точно не знал, что может сказать. Алена забилась в угол кровати и уронила голову. Ее подбородок дрожал. Олег окончательно растаял. «Мы с Машей сняли квартиру. Я теперь работаю в Москве», — проговорил он. «Предлагаешь приехать на новоселье?» Огрызнулась Алена, едва не плача. «Да, я всегда тебе рад, мелкая. Приезжай, когда хочешь». «Спасибо, не хочу». «Ну ладно, понял». Олег отвернулся и собирался уйти, но задержался и сказал. «Я люблю Машу, Ален, но это мне ни разу не мешает любить тебя. Пожалуйста, попробуй это понять и принять». Он еще немного подождал реакции, но ее не последовало. Я осталась стоять на пороге, хотя Олег уже открыл дверь. Не могла поверить, что Алена ничего ему не скажет. Как же так можно? Олег взял меня за руку и повел прочь. Я едва ли соображала, пока мы спускались к машине. Олег открыл мне дверь, положил рюкзак в багажник и сел за руль. Мы действительно собирались сегодня отметить новоселье. Открыть вино, заказать что-нибудь из ресторана. Поболтать спокойно первый раз за безумную рабочую неделю Олега. Но теперь я не удивлюсь, если он просто придет, примет душ и упадет лицом в подушку, чтобы заснуть. Олег стал выворачивать руль на выезд, когда я увидела Алену. Она выбежала из общаги, как была, в шелковой пижаме и тапках с кроликами. Только куртку накинула на плечи. «Олег, стой!» – выкрикнула я. Он нажал на тормоз и удивленно повернулся. Я качнула головой, но Олег и так уже видел дочь. Скорее отстегнулся и выпрыгнул из машины. Я смотрела в окно и улыбалась. Олег первым делом заставил Алену сунуть руки в рукава куртки. Застегнул ее на молнию. Что-то сказал ей сурово. Отчитывал, наверное, за беспечность и напоминал, что не май месяц. По губам Алены я прочитала «Люблю тебя». Сказав это, она повисла у отца на шее. Олег стиснул ее крепко, зажмурился. Я шмыгнула носом и отвернулась. Это их момент, это их любовь. Я не хотела вторгаться в семейный интимный момент, просто радовалась за них искренне. Если Алена переступила гордыню и поверила в искреннюю любовь отца, то у них есть отличные шансы наладить отношения и узнать друг друга в конце концов. Я очень сильно желала Алене полюбить папу по-настоящему. Он этого достоин. Алена убежала обратно в общагу, и Олег вернулся в машину. Его глаза блестели, словно он выпил. «Она сказала, что любит меня», — выпалил Олег. «Конечно любит! Ты ее папа!» Олег улыбнулся счастливо и рассмеялся беззаботно, как будто вся тяжесть мира свалилась с его души. Я смахивала слезы, стараясь не разреветься окончательно. Олег уже выехал со стоянки и потрепал меня по коленке. «Эй, малыш, ну что ты?» «Я очень рада, что Алена сделала шаг навстречу. Боюсь, не смогла бы себе простить». «Маша», — перебил Олег, — «перестань взваливать на себя наши проблемы. Мы разберемся. Обещаю. Я люблю тебя». Я схватила его руку, поцеловала пальцы и выдохнула. «Я тоже тебя люблю». Олег притормозил на светофоре, очертил пальцем контур моих губ, вздохнул. «Но мне придется тебя бросить завтра. Алена хочет поговорить где-нибудь за кофе. Я совсем забыл про твой переезд от радости и сразу согласился». Я закатила глаза. «Бросай, без проблем. Конечно, вам нужно поговорить». «Я хотел помочь тебе с вещами». «Их не так много, я справлюсь». «Спасибо, что понимаешь». Олег поцеловал меня в губы. «Хорошо, хоть ты пока не работаешь», — порадовался он, когда мы снова поехали. Я нахмурилась и честно призналась. «Думаю, пока не стану возвращаться в кофейню». Олег эмоций не сдержал. «О, блин! Да ладно! Счастье-то какое!» Он быстро взял себя в руки. «Я капец как горжусь, что ты работаешь. Но мы ведь почти не виделись из-за этого». «Знаю», — согласилась я, не обижаясь на его реакцию. Скорее, она меня забавляла. «Мне в любом случае будет очень неудобно работать на старом месте. Я ведь живу теперь совсем в другой стороне. Пришлось бы возвращаться домой за полночь. А я люблю поспать». «Со мной?» Олег нагло подмигнул. Я засмеялась. «С тобой особенно». «Чертовски этому рад. Может, тебе понравится спать и жить со мной так сильно, что ты не вернешься за стойку?» Прищурившись сурово, я заставила Олега дать заднюю. «Но я не настаиваю, конечно. Как захочешь». «Пока я бездельничать не собираюсь. У меня важная курсовая, и я нигде не могу найти нормальные практические материалы. Придется, наверное, сходить на дополнительный курс по таргету и самой провести эксперимент. Хочу освоить новые соцсети». «Молодец!» – похвалил меня Олег. «Ты учишься с таким усердием и удовольствием». «Мне очень нравится моя специальность». «Это заметно. Даже завидую немного». «А ты не заканчивал универ?» «Нет. Я сразу работал, малыш. Сначала дома, потом Штаты и Москва. Все, что у меня было – курсы бухгалтерии и бесконечное изучение новых технологий в рисовке. Все хватаю по верхам вечно». «И очень рад, что у тебя другая ситуация». Олег снова погладил меня по руке. «Мы почти приехали. На языке у меня крутился еще один очень неудобный вопрос. Я несколько раз хотела спросить, но не решалась». Олег заметил это и уже около дома спросил. «Что-то хочешь сказать?» «Да». «Говори», — подбодрил он. Я продолжала мяться, но отступать уже не было смысла. Спросила. «Почему ты мне не рассказывал об отъезде в Америку, когда мама Алены болела?» Олег смотрел мне в глаза, но едва я спросила, отвернулся и уставился прямо в окно. Машину он уже заглушил, но зачем-то снова взялся за руль, отпустил, выдохнул, откинул голову назад. Я уже думала, он не ответит, и собралась сказать, что все не так важно, но не успела. «Мне было стыдно, Маш», — проговорил Олег. «Я не горжусь этим поступком. Оправдываю его деньгами, возможностями и прочим. Но все равно мой выбор оказался сомнительным. Мы со Светой все равно бы расстались. Но, Алена, ты сама видишь, как я расплачиваюсь. И мне кажется...» Олег снова повернулся ко мне, положил ладонь мне на щеку, погладил. «Мне кажется, это был путь к тебе. Хотя...» Переспросила я, едва слышно. «Ты ведь сама ко мне пришла». «Я пришла к Насте. Это ты пришел вместо нее ко мне. Так что...» Олег склонил голову и ласково убрал мне за ухо волосы. «Черт, и правда. Сколько всего сложилось. Ты еще и удрала от меня. А я не решался тебя искать. Только соседство с Аленой вправило мне мозги. А мне полностью их отключило». Мы смеялись и целовались в машине, не спеша начать таскать мои вещи. Я чувствовала перемены. Мое счастье больше не казалось ворованным, а любовь преступной и неправильной. «Теперь у нас все будет совсем хорошо», — шептал Олег, не переставая покрывать поцелуями мое лицо. «Пусть и у Аленки тоже будет все хорошо», — подхватила я. Олег отстранился и нахмурился. «Малыш, очень неуместно говорить о моем ребенке во время прелюдии». Я затряслась от смеха. «Ты сдурел? Зимой на стоянке? В машине? Какая прелюдия?» «Горячая, оригинальная», — объяснил мне Олег. Он отодвинул в сторону куртку и расстегнул пуговки на блузке, открывая тату, чтобы, как всегда, пройтись губами по рунам. Я, как всегда, застонала. Олег, к сожалению, среагировал, прекратив ласки и запахнув на мне одежду. «Ты права. Совершенно неподходящее место для прелюдии. Пойдем домой». Он выпрыгнул из машины и вихрем оказался у моей двери. Открыл ее, вытащил меня и бегом повел к подъезду. На бегу он закрыл машину, приставил ключ к домофону. Мы оказались в подъезде. «Олег, с ума сошел!» Смеялась я, едва поспевая за ним по лестнице к лифту. «Да, сошел. Ты не знала? Я окончательно сдурею, если не увижу тебя голой в ближайшие пару минут». Лифт открыл двери. Олег тотчас затолкал меня в него и прижал к стене. Его губы накрыли мои. Поцелуи были жадными, требовательными. Он снова распахнул на мне куртку и пробрался пальцами под рубашку. «Здесь камеры, наверное!» – охнула я. «Да и плевать!» Спорить я не стала. Не переставая целоваться, мы вошли в квартиру. Я сделала последнюю попытку быть разумной. «Олег, а вещи?» «К черту! Хочу тебя! Сейчас!» «К черту!» — повторила я за ним. «Сними с меня все скорее!» Мы оба были во власти желания, чувств и момента. Именно они толкнули нас друг к другу в тот первый день знакомства, когда на моей коже появились бабочки и руны. Я всегда была трусихой, прагматиком и немного ханжой, но Олег научил меня доверять порыву. Если очень сильно чего-то хочешь, нужно хватать счастье и держать, не отпускать, бороться за него. Только так рождается любовь. Только любовь успокоит боль. Даже самые старые шрамы могут исчезнуть. Стоит только поверить, что это возможно.